Что было после того, как слушание закончилось? Мы тут же надели на Кобба и Уилларда наручники и вывели их из зала. Пару минут мы пробыли вон в той небольшой комнатке. Луни кивнул на дверь в стене, а потом Празер стал спускаться по лестнице. Далее мы направились за ним. Первым Кобб, потом Уиллард, последним шел я. Празер уже был внизу, он ждал нас у дверей. «Так, сэр, дальше». Когда Кобб уже почти спустился, раздалась стрельба. Я в этот момент находился на площадке и в первое мгновение никого не увидел. Автоматически я шагнул вперед. Внизу у каморки под лестницей стоял мистер Хейли с винтовкой в руках. Пулями Кобба отбросило назад на Уилларда. Оба закричали, падая, и попытались заползти по ступеням на площадку, туда, где стоял я. «Так, сэр, опишите, что вы видели?» Можно было слышать, как свистели летящие рикошетом от стен пули. Более громких выстрелов я, пожалуй, в жизни не слышал. Мне казалось, что стрельба никогда не кончится. Парни бились и корчились на ступенях лестницы, кричали и стонали от боли и страха. Они были в наручниках, вы же знаете. «Так, сэр, а что было с вами?» Я уже говорил, по-моему, что вниз спуститься так и не смог. Думаю, что одна из срикошетировавших пуль попала мне в ногу. Я попытался подняться напролет выше, а уж там нога отказалась мне повиноваться. «И что же стало, в конце концов, с вашей ногой?» «Ее отрезали». Луни произнес это настолько невозмутимо, что можно было подумать, ему каждый месяц ампутируют ту или другую конечность. Чуть ниже колена. «Вы хорошо рассмотрели человека, державшего в руках оружие?» «Да, сэр». «Можете ли вы опознать его в присутствии присяжных?» «Да, сэр. Это мистер Хейли. Вот он сидит». Было бы абсолютно логично, если бы свидетельские показания Луни на этом закончились. Говорил он коротко, только суть. Держался с достоинством и ни секунды не колебался при опознании. До последнего момента присяжные внимательно слушали каждое произносимое им слово. Однако Бакли вместе с Масгроувом извлекли откуда-то огромные, выполненные в цвете схемы здания суда и развесили их перед жюри. Луне пришлось, ковыляя, расхаживать возле схем, прослеживая путь жертв от выхода из зала до последних ступенек лестницы. Джейк морщил лоб и тер переносицу. Нус, в который уже раз занялся очками. Присяжные начали ерзать. «Перекрестный допрос. Мистер Брайгенс?» — спросил, наконец, Нус. «Всего несколько вопросов», — ответил ему Джейк в тот момент, когда Масгроув выносил свой мусор из зала. «Мистер Луни, скажите, на кого смотрел Карл Ли, когда стрелял?» «На парней, насколько я мог судить. А на вас он смотрел?» «Ну, видите ли, мне не хотелось тратить время на то, чтобы установить с ним визуальный контакт. Я ведь двигался в противоположном от Хейли направлении. То есть в вас он не целился?» «О, нет, сэр. Целился он только в парней. В них и попал». «Что он делал во время стрельбы?» «Орал и хохотал, как сумасшедший. Самая жуткая вещь, которую мне приходилось слышать. Он был похож на настоящего психа или что-то в этом роде. И знаете, я навсегда запомню выстрелы, свистящие пули, крики парней и на этом фоне его громкий безумный смех». Ответ свидетеля был настолько совершенным, что Джейку с большим трудом удалось сдержать на лице улыбку. Вместе с Луни он отрабатывал эту сцену, наверное, сотни раз, и она получилась так, как задумывалась. Каждое произнесенное слово было исполнено силой и убедительностью. Листая бумаги, Джейк бросал незаметные взгляды на присяжных. Все они уставились на Луни, постигая смысл его ответа. Джейк небрежно писал что-то на листке бумаги, нечто абсолютно незначимое, и ему нужна была пауза, чтобы задать самые важные вопросы процесса. «Значит, мистер Луни, Карл Ли Хейли ранил вас в ногу?» «Да, сэр». «Вы считаете, что таково было его намерение?» «Нет, сэр. Просто несчастный случай». «Хотели ли вы, чтобы он был наказан за этот несчастный случай?» «Нет, сэр. Я не испытываю никаких дурных чувств по отношению к мистеру Хейли. Он сделал то, что сделал бы и я, будь я на его месте». Бакли вздрогнул в своем кресле. Ручка выкатилась из его пальцев. Он горестно смотрел на своего главного свидетеля. «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что не виню его за то, что он сделал. Те двое изнасиловали его маленькую дочь. У меня у самого есть дочка. Если кто-то вздумает наброситься на нее, он и дня не проживет. Я пристрелю его, как бешеную собаку. Я сделаю то же, что и Карл Ли. Нам следовало бы наградить его. Хотите ли вы, чтобы присяжные осудили его?» Подпрыгнув, Бакли заревел: «Протестую, протестую, такие вопросы задавать нельзя!» «Нет!» — выкрикнул Луни, — «я не хочу, чтобы его осуждали! Он герой! Он...» «Прекратите свой ответ, мистер Луни!» — завопил Нус. «Не отвечайте далее!» «Протестую, протестую!» — стоя на цыпочках, прокурор вытягивал шею. «Он герой! Отпустите его!» — рявкнул Луни. «К порядку, к порядку!» — воззвал Нус, стуча молотком. Бакли смолк, Луни тоже успокоился, Джейк спокойно сказал: «Я снимаю свой вопрос». «Прошу вас не обращать на этот вопрос внимания!» — обратился к присяжным судья. Улыбнувшись жюри, Луни заковылял к выходу. «Можете вызвать вашего следующего свидетеля». Нус снял очки. Медленно поднявшись, Бакли драматическим голосом ответил: «Ваша честь, больше свидетелей у обвинения нет». «Хорошо». Нус повернулся к Джейку. «Вижу, мистер Брэггинс, вы хотите сделать какое-то заявление, если не два?» «Да, ваша честь». «Отлично. Тогда пройдем в кабинет». Отпустив присяжных с теми же инструкциями, что и накануне, судья объявил перерыв до 9 утра. Глава 37. Джейк проснулся в темноте с ощущением легкого похмелья и головной болью, вызванной частью усталостью и коорсом, отчасти далеким, но въедливым звоном, доносящимся от входной двери, как если бы кнопка звонка была намертво вдавлена в стену чьим-то крепким большим пальцем. Подойдя к двери в ночной рубашке, Джейк распахнул ее и попытался сфокусировать свой взгляд на двух фигурах, стоявших на крыльце. «Оззи и Несбит», — сработало наконец в мозгу. «Чем могу служить?» Он распахнул дверь шире, приглашая их войти. «Они собираются убить тебя сегодня», — сказал Оззи. Джейк сел на кушетку, принялся тереть виски. «Может, им это и удастся». «Джейк, я говорю серьезно. Они запланировали твое убийство». «Кто?» «Клан». «Микки Маус?» «Да. Позвонил вчера. Сказал, что-то готовится. Позвонил полчаса назад, сказал, что счастливчиком назначили тебя. Сегодня большой день. Сегодня они будут развлекаться. Утром в Ллойдсвилле состоятся похороны Стампа Сисона, а потом начнется око за око, зуб за зуб». «Почему меня? Почему бы им не прикончить Бакли или Нуза, или еще кого-нибудь, кто больше заслуживает?» «Боюсь, у нас мало времени, чтобы рассуждать сейчас на эту тему. Какой способ они изобрели на этот раз?» «Он не сказал». «А он знает?» «Деталей было мало. Он просто сообщил нам, что они попытаются сделать это сегодня в течение дня.